Глава вторая. Артур. «Я, значит, надзиратель. Ну-ну. И чего она на меня так таращится?» Выпалила заранее заготовленную фразу, а дальше двух слов связать не может. Я тоже облажался, не сразу ее узнал. Долгих 2 минуты пялился на длинноногую красотку с дерзкой грудью, обтянутой футболкой. Не подозревая, что это и есть моя подопечная. Завис, блин, как старый комп при виде новой навороченной игрушки. Я просто устал. Да и дочку Сан Саныча помню тощей пигалицей с острыми коленками, куцами косичками и веснушками на носу. Я, конечно, догадывался, что она выросла, но не предполагал, что она стала такой. Блин, нафига я на это подписался? Как будто у меня нет других забот, кроме как вытирать сопли этой малявки, которая изо всех сил старается казаться взрослой. А ведь я сам это предложил и сразу же пожалел об этом. Поспешное решение — не мой стиль. Обычно я все анализирую, взвешиваю за и против, но тут, надо признать, у меня не было выбора. И я очень обязан Сан Санычу. Он был моим преподом в универе и единственным, кто в меня верил. Когда у меня после смерти отца сорвало резьбу, он взял меня за шкирку и заставил прийти в себя. Он помог с похоронами, поддержал мать, выбил мне повышенную стипендию, а сестренок устроил в колледж. Он отговорил меня бросать универ. Он постоянно внушал мне, что я талантлив и многого добьюсь. Я не знаю, куда бы меня занесло без его поддержки. И, конечно, когда он позвонил и сказал, что его дочь приезжает учиться в Москву, я не мог не предложить свою помощь. У меня есть пустая квартира, купленная недавно, соседней с той, в которой я живу. Хозяева ее продавали, и я решил вложить деньги. Она стала чем-то вроде гостиницы для моих друзей и знакомых, и я предложил Сан Санычу этот вариант на время, если надо. Он был счастлив и, кажется, решил, что это все будет на постоянной основе. И что его дочка будет не просто жить рядом со мной, а станет моей подопечной. Разговор о квартире состоялся еще месяц назад, а инструкции по присмотру за деточкой я получил вчера. И, как я понял, Ева тоже лишь вчера узнала, что поселится не с подругой, а со мной. Ну, не совсем со мной. Хотя я сделал между квартирами внутреннюю дверь для удобства общения с друзьями. Так что, по сути, все же со мной. Блин. Да, грудь у Евы выросла, а мозги, похоже, остались на уровне 10-летки. Она и тогда 2 слов связать не могла, только пулялась в меня липкими шариками от дартса. И сейчас лопочет что-то невнятное. Похоже, растерялась. Впервые одна в большом городе. И что я буду делать с этой невнятной клушей? Водить везде за ручку и менять слюнявчики? Я смертельно устал. Не спал 2 суток, волновался, что рискованная сделка сорвется, а она была по-настоящему рискованной. Правда, мои расчеты показали, что все будет окей, и даже более того, я убедил клиента рискнуть, поставил на кон свою репутацию и выиграл. Все прошло успешно. Я узнал об этом как раз перед тем, как ехать в аэропорт. Я должен был бы радоваться, но я чувствую только усталость и опустошение. И раздражение, что приходится возиться с этой малявкой. Что это было вообще? Я так офигел, когда она начала хвалить мою задницу, что чуть не въехал в какой-то крузак. Беру свои слова обратно. Ева не растерянная клуша. Она провокаторша. «Ты мне нравишься», — продолжает дерзить Ева. «А я тебе?» Я молчу. Реально не знаю, что сказать. Я впервые в такой ситуации, когда молодая девушка забрасывает меня сомнительными комплиментами и откровенно нарывается на ответные. «Может, замутим?» — внезапно выдает она. «И что это должно означать?» Я стараюсь говорить строгим голосом. «Я предлагаю тебе необременительную связь». «Какого характера связь?» — уточняю я, все еще надеясь, что неправильно ее понял. «Ну, сексуального, например?» «Мне всегда нравились мужчины постарше. Такие, знаешь, опытные». «Ёпрст. Она меня доконает». «Тебе сколько лет, Ева Александровна?» «А тебе?» «Невежливо отвечать вопросом на вопрос», — поучительно произношу я. Надо изо всех сил держать дистанцию. «Невежливо спрашивать женщину о возрасте», — бурчит она. «И впервые за сегодняшний трудный день я не могу удержаться от улыбки. Женщина, блин! Ой, чувствую, попьет она моей крови!» Артур. «Я паркую машину. Мы выходим». Ева озирается по сторонам. «Это хороший дом в прекрасном месте. Центр, парк, набережная. Я уже привык к такой жизни. Привык быть успешным. Но почему-то именно сейчас, когда рядом со мной дочка Сан Саныча, я вспоминаю, какой долгий путь прошел. И остро осознаю, что все-таки добился того, о чем мечтал. И в профессиональном, и в материальном плане. Сан Саныч не зря в меня верил. Теперь я и сам верю в себя, знаю, чего стою. Но когда-то я был неуверенным ботаном, помешанным на математике и теряющимся в присутствии красивых девушек. Эта пигалица Ева снова заставила меня почувствовать себя тем пацаном. Но на самом деле у нее нет власти надо мной. Зато у меня есть. Мы поднимаемся в лифте на 7-й этаж. Я достаю ключи и открываю свою дверь. «Заходи», — командую я. Ева медлит. «Папа говорил, что это будет отдельная квартира», — лопочет она и смотрит на соседнюю дверь. «Да, так и есть. Вот только ключи от нее я не взял. И, как я уже говорил, внутри есть дверь. Но я не собираюсь что-либо объяснять этой отбитой на всю голову малявке». «Мало ли что он говорил», — произношу я со зловещей интонацией маньяка и надвигаюсь на нее. Она испуганно шарахается. «Ты предлагала мне связь, а теперь боишься остаться со мной наедине?» «Я не боюсь!» Ева дерзко вскидывает подбородок и входит первой. Оставив меня созерцать, как ее упругая задница, обтянутая джинсами, задорно подпрыгивает при ходьбе. Эту стрекозу так просто не запугаешь. Но я не теряю надежды. Ева сбрасывает обувь и сразу становится ниже. Только сейчас я вижу, что на ней были босоножки на убийственно высоком каблуке с платформой. Я разглядываю их и поражаюсь. Как в таком вообще можно ходить? Это же почти ходули. Оказывается, Ева совсем невысокого роста. И ноги у нее не такие уж длинные. Ноги как ноги. А когда она возвращается из ванной с умытым лицом и волосами, скрученными в фигу, она выглядит на свой возраст. Сколько ей там? 18? 19? Когда я увидел ее в аэропорту, еще не зная, что это она, то подумал, что этой девушке лет 25. Яркая помада, накрашенные глаза, прямые блестящие волосы — все это делало ее старше. Блин, да она совсем ребенок. Но этот ребенок действует на меня странным, неправильным образом. Мои глаза как будто приклеились к ее футболке, которая слегка намокла, когда Ева умывалась, и теперь под ней виден кружевной лифчик. И, кажется, даже просматриваются очертания маленьких горошин. «Прекрати!» — рявкнул я сам на себя и насильно отлепил глаза. Повел Еву на кухню, поставил чайник, открыл холодильник. «Так, что тут у нас есть?» «О, кофемашина!» — радуется моя подопечная. «Я хочу капучино!» «Может, заказать еду?» — спрашиваю я. «Тут внизу есть ресторан, они быстро доставляют». «Лучше отведи меня туда». «Куда?» «В ресторан. А пока покажи мне квартиру». Я нажимаю кнопку на кофемашине и веду Еву на экскурсию. «Это гостиная, это кабинет, а это спальня». «Твоя?» Я молчу и смотрю на нее многозначительно. «А где я буду жить?» «Кровать, как видишь, большая». Я снова надвигаюсь на нее. Я большой и страшный. Она должна испугаться. Вся эта бравада, это предложение секса, полная чушь, обычная ребяческая дерзость. Ева выскальзывает из спальни и идет прямиком к двери в конце коридора. Она ее все-таки заметила. Толкает ее, входит в квартиру. «Тут я буду жить?» — спрашивает она. И я киваю. «А ключ от этой двери?» — начинает она. «У меня». «То есть ты можешь в любой момент войти?» «Конечно. А иначе как я буду тебя контролировать?» «Пф!» — фыркает Ева. и захлопывает дверь прямо перед моим носом. «Я поменяю замок!» — слышу я ее приглушенный голос. «Если вообще здесь останусь, что вряд ли!» «Бинго! Если она захочет съехать к своей подружке, я буду невероятно счастлив. Я готов оплачивать ее съемную квартиру. Я готов купить ей жилье, лишь бы она свалила. Потому что чувствую, добром это не кончится».